будто уж он один был такой несчастный. После дознания я отсюда уеду. Если я не попаду на солнце, я и сам скоро сдохну. Майкл почувствовал облегчение. Теперь Боддик останется один. Когда он, наконец, вернулся домой с Сорином, Флёр спала. Он не стал будить ее, но долго лежал, стараясь согреться, и думал о великой преграде на пути ко всякому спасению, о человеческой личности. И не в силах отогнать образ женщины, склонившейся над неподвижным холодным телом, тянулся к теплу молодого тела на соседней кровати. Фотографические снимки пришлись ко времени. 3 дня не было ни одной газеты, которая не поместила бы статейки о заглавленной «Трагедия» в Букингемширской усадьбе. «Самоубийство немецкого актера. Драма в Липпенхолле». Статейку оживлял снимок. Справа налево. Мистер Майкл Монт, депутат от Мидбекса, Бергфилд. Немецкий актер, который повесился, миссис Бергфилд. Ивнинг Сан поместила статью, скорее скорбную, чем гневную. Самоубийство немецкого актера в имении сэра Лоренса Монта в Липпенхолле до известной степени гротескно и поучительно. Этот несчастный был одним из 3 безработных, которых наметил для своих экспериментов молодой депутат от Мидбекса, недавно обративший на себя внимание речью в защиту фагортизма. Почему, проповедуя возвращение англичан к земле, он остановил свой выбор на немце, остается неясным. Этот инцидент подчеркивает бесплодность всех дилетантских попыток разрешить проблему и изжить безработицу, пока мы все еще терпим в своей среде иностранцев, вырывающих кусок хлеба у наших соотечественников. В том же номере газеты была короткая передовица «Иностранцы в Англии». Дознание собрало много народу. Было известно, что в домике жило 3 мужчин и 1 женщина. Все ждали сенсационных разоблачений и были разочарованы, когда выяснилось, что любовный элемент ни при чем. Флер с 11-м баронетом вернулась в Лондон. Майкл остался на похороны. Он шел на кладбище с Генри Боддиком. Впереди шла миссис Бергфилд. Мелкий дождь моросил из туч, серых, как могильная плита. Тисовые деревья стояли голые, темные. Майкл заказал большой венок, и когда его возложили на могилу, подумал: жертвоприношение. Сначала людей, потом агнцев, теперь вот цветы. И это прогресс. Нора Керхью согласилась принять миссис Бергфилд кухаркой в Бетнал Грин, и Майкл отвез ее в Лондон на автомобиле. Во время этой поездки к нему вернулись мысли, забытые со времени войны. Человеческое сердце, одетое, застегнутое на все пуговицы обстановки, интересов, манер, условностей, расы и классов, остается тем же сердцем, если его обнаружит горе, любовь, ненависть или смех. Но как редко оно обнажается. Какие все в жизни одетые. Оно, пожалуй, и лучше. Нагота обязывает к огромному напряжению. Он вздохнул свободно, когда увидел Нору Керфью, услышал ее бодрые слова, обращенные к миссис Бергфилд. «Входите, дорогая моя, выпейте чаю». Она была из тех, в ком сердечная нагота не вызывает ни стыда, ни напряжения. Когда он приехал домой, Флер была в гостиной. Над пушистым мехом щеки ее горели, словно она только что вернулась с мороза. Выходила детка. «Да, я...» Она запнулась, посмотрела на него как-то странно и спросила: «Ну что, покончил с этим делом?» «Да, слава богу. Я отвез бедняжку к Норе Кэрфью». Флер улыбнулась. «А, Нора Кэрфью? Женщина, которая живет для других и забывает о себе, не так ли?» «Совершенно верно», — резко сказал Майкл. «Новая женщина. Я делаюсь окончательно старомодной». Майкл взял ее за подбородок. «Что с тобой, Флер?» «Ничего, ничего». «Нет, что-то случилось. Видишь ли, надоедает оставаться за бортом. Словно я гожусь только для того, чтобы возиться с китом и быть пикантной». Майкл, обиженный и недоумевающий, опустил руку. Действительно, он не советовался с ней по поводу своих безработных. Он был уверен, что она его высмеет, скажет, к чему это. И в самом деле, к чему это привело? «Если тебя что-нибудь интересует, Флер, ты всегда можешь меня спросить. Ой, я не хочу совать нос в твои дела. У меня и своих дел достаточно. Ты пил чай? Но скажи, что случилось?» «Дорогой мой, ты уже спрашивал, а я тебе ответила. Ничего». «Ты меня не поцелуешь?» «Конечно, поцелую. Сейчас купают кита. Не хочешь ли посмотреть?» Каждый укол причинял боль. Она переживала какой-то кризис, а он не знал, что ему делать. Разве ей неприятно, что он ей восхищается, тянется к ней? Чего ей нужно? Чтобы он признал, что она интересуется положением страны не меньше, чем он? Но так ли это? «Ну, я буду пить чай», — заявила она. «Эта новая женщина производит потрясающее впечатление». «Ревность? Нелепо». И он ответил спокойно: «Я не совсем тебя понимаю». Флер посмотрела на него очень ясными глазами. «О, Господи!» — сказал Майкл и вышел из комнаты. У себя в кабинете он сел перед белой обезьяной. Эта стратегическая позиция помогала ему проникнуть вглубь его семейных отношений. Флер всегда должна быть первой. Хочет играть главную роль. Люди, которых она коллекционирует, не смеют жить своей жизнью. Эта мучительная догадка его испугала. Нет, нет, нет. Просто-напросто она привыкла держать во рту серебряную ложку и не может с ней расстаться. Она недовольна, что он интересуется не только ею, вернее, недовольна собой, потому что не может разделять его интересы. В конце концов, это только похвально. Она возмущена своим эгоцентризмом. Бедная девочка. «Надо последить за собой», — думал Майкл, «а то, чего доброго, изобразишь современный роман в трех частях». И он задумался о научном течении, которое утверждает, что по симптомам можно определить причину всякого явления. Он вспомнил, как в детстве гувернантка запирала его в комнате. С тех пор он ненавидел всякое посягательство на свою свободу. Психоаналитик сказал бы, что причина в гувернантке. Это неверно. Для другого мальчика Это могло бы пройти бесследно. Причины в характере, который наметился раньше, чем появилась гувернантка. Он взял с письменного стола фотографию Флер. Он любит это лицо. И никогда не разлюбит. Если у нее и есть недостатки, что ж, а у него их разве мало? Все это комедия. Нечего вносить в нее трагический элемент. И у Флер есть чувство юмора. Или нет? И Майкл всматривался в лицо на фотографии. Но, подобно многим мужьям, он ставил диагноз, не зная фактов. Флер смертельно скучала в Липпинг-Холле. Даже коллекционировать министра ей надоело. Она скрывала свою скуку от Майкла, но самопожертвование обходится недешево. В Лондон она вернулась враждебно настроенная к общественной деятельности, в надежде, что одна-две новые шляпы поднимут ее настроение, она отправилась на Бонд-стрит. На углу Берлингтон-стрит какой-то молодой человек остановился, приподнял шляпу. Флер. Уилфред Дезерт. О, какой худой, загорелый. Вы? Да, я только что вернулся. Как Майкл. Хорошо, только он член парламента. Ой-ой-ой. А вы? Как видите, хорошо провели время. Да, я здесь только проездом. Восток затягивает. Зайдете к нам? Вряд ли. Кто раз обжегся? Да, вы обгорели основательно. Прощайте, Флер. Вы совсем не изменились. С Майклом я где-нибудь увижусь. Прощайте. Она пошла дальше, не оглядываясь, а потом пожалела, что не знает, оглянулся ли он. Она отказалась от Уилфрида ради Майкла, который об этом забыл. Право же, она слишком самоотвержена. А в 3 часа ей подали записку. Посыльный ждет ответа, мэм. Она вскрыла конверт со штампом «Отель Космополис». Сударыня, просим прощения за причиняемое вам беспокойство, но мы поставлены в затруднительное положение. Мистер Фрэнсис Уилмот, молодой американец, с начала октября проживающий в нашем отеле, заболел воспалением легких. Доктор считает его состояние очень серьезным. Учитывая это обстоятельство, мы сочли нужным осмотреть его вещи, чтобы иметь возможность поставить в известность его друзей. Но никаких указаний мы не нашли, за исключением вашей визитной карточки. Осмеливаемся вас спросить, не можете ли вы нам помочь в этом деле? Готовый к услугам. Подпись заведующего. Флер всматривалась в неразборчивую подпись и думала горькие думы. Джон прислал к ней Фрэнсиса словно для того, чтобы известить о своем счастье. А ее враг этого вестника перехватил. Но почему же эта дрянь сама за ним ухаживает? Ах, вздор. Вздор. Бедный мальчик. Лежит больной в отеле. Один-одинешенек. Позовите такси, Кокер. Приехав в отель, Флер назвала себя. Ее проводили в номер 209. Там сидела горничная. Доктор, сообщила она, вызвал сиделку, но та еще не пришла. Фрэнсис с пылающим лицом лежал на спине, обложенной подушками. Глаза его были закрыты. Давно он в таком состоянии? Я замечала, что ему не здоровится, мэм, но слег он только сегодня. Должно быть, запустил болезнь. Доктор говорит, придется обернуть его мокрыми простынями. Бедный джентльмен, он без сознания. Фрэнсис Уилмот что-то шептал, видимо, бредил. Принесите чаю с лимоном. Жидкого. И как можно горячее. Когда горничная вышла, Флер подошла к нему и положила руку на его горячий лоб. Ну как, Фрэнсис? Что у вас болит? Фрэнсис Уилмот перестал шептать, открыл глаза и посмотрел на нее. «Если вы меня вылечите, — прошептал он, — я вас возненавижу. Я хочу умереть. Умереть скорее». Лоб его жег ей ладонь. Он снова начал шептать. Этот бессмысленный шепот пугал ее. Но она оставалась на своем посту, освежая его лоб то одной, то другой рукой, пока горничная не вернулась с кружкой чая. «Сиделка пришла, мэм. Дайте кружку. Фрэнсис. Фрэнсис. Ну, пейте. Пейте». Зубы у него стучали. Он сделал несколько глотков и опять закрыл глаза. «Ох, как ему плохо!» — прошептала горничная. «Такой хороший джентльмен! Вы не знаете, какая у него температура?» «Я слышала, доктор сказал, около 105. Вот сиделка». Флер пошла ей навстречу и сказала. «Это не совсем обычная история. Видите ли, он хочет умереть. Я думаю, на него повлияла какая-нибудь любовная неудача. Помочь вам обернуть его?» Перед уходом она еще раз взглянула на Фрэнсиса. Ресницы у него были длинные и темные. Он был похож на маленького мальчика. Когда она вышла за дверь, горничная коснулась ее руки. «Я нашла это письмо, мэм. Показать его доктору». Флер прочла. «Мой бедный мальчик, вчера мы были сумасшедшими. Ничего из этого не выйдет. Я не из тех, что умирают от разбитого сердца, да и вы не из этой породы, хотя сейчас, быть может, будете мне возражать. Возвращайтесь на юг, к вашему солнышку и к вашим неграм, и забудьте обо мне. Я бы не выдержала. Я не могу быть бедной. Придется мне взять моего шотландца и идти намеченным путем. Не стоит мечтать об идиллии, для которой не создана. Ваша несчастная в данный момент Марджори. Я твердо решила, больше ко мне не приходите. Не нужно себя расстраивать. М. «Так я и думала», — сказала Флер. «Я и сиделке сказала. Спрячьте это письмо и верните, если он выздоровеет. А если не выздоровеет, сожгите. Завтра я зайду. И слабо улыбнувшись, она добавила: «Это не я написала». «О, конечно, конечно, мэм, мисс, я и не думала, бедный молодой джентльмен, неужели нельзя ничем ему помочь?» «Не знаю. Думаю, что нельзя». Все это Флер скрыла от Майкла и испытала приятное чувство мести. Не он один умалчивает о своих личных, то есть общественных делах. Когда он вышел, нетерпеливо бросив «О, Господи!», она отошла к окну. Странно было встретить Вилфрида. Сердце ее не дрогнуло, но досадно было не знать, сохранила ли она свою власть над ним. За окнами было темно, как в тот последний раз, что она его видела перед его бегством на восток. Лицо, прижатое к стеклу, которого она касалась рукой. Кто раз обжегся? Нет, нет, она не хочет опять его мучить. Она не хочет подражать Марджери Феррер. Что, если бы Уилфрид не уехал на восток, а заболел воспалением легких, как бедный Фрэнсис? Что бы она сделала? Дала бы ему умереть от тоски? И что делать теперь, когда она прочла это письмо? Рассказать обо всем Майклу? Нет. Он считает ее легкомысленной, неответственной за свои поступки. Ну что ж, она его проучит. А как быть с сестрой Фрэнсиса, которая вышла замуж за Джона? Послать ей телеграмму? Но сиделка сказала, что на днях должен быть кризис. Невозможно приехать из Америки вовремя. Флер подошла к камину. Что представляет собой жена Джона? Тоже новая женщина, вроде Норы Керфью? Или просто веселящаяся американка? Но моды у них в Америке, наверное, те же, хоть и не исходят из Парижа. Энн Форсайт. Перед пылающим камином Флер передернулась, как от холода. Она прошла к себе, сняла шляпу, вгляделась в свое изображение в зеркале. Лицо свежее, румяное, глаза ясные, лоб гладкий, волосы немножко примяты. Она взбила их и пошла через коридор в детскую. 11-й баронет спал и во сне имел вид энергичный и решительный. Возле кроватки, уткнувшись носом в пол, лежал Дэнди. Няня что-то шила у стола. Перед ней лежал иллюстрированный номер газеты. Под одним из снимков была подпись «Миссис Майкл Монт с сыном Китом и собачкой Дэнди». «Как вам нравится, няня?» «О, совсем не нравится, мэм. Кит вышел такой, точно он ничего не соображает?» Вытаращил глаза. Флер взяла номер и заметила, что под ним лежит другая газета. Увидела снимок. Миссис Майкл Монт, очаровательная хозяйка лондонского салона, которая, по слухам, скоро должна выступить в качестве ответчицы в одном великосветском процессе. Выше был еще снимок. Мисс Марджери Феррер, прелестная внучка маркиза Шропшир, невеста сэра Александра Макгауна, члена парламента. Флер по одной положила газеты обратно.